Это оружие будет нашим главным козырем в обороне нашего дома. Все вы смогли лицезреть его мощи. Да, магия высокого уровня сильнее его мощи, но наша артиллерия может стрелять 6-7 раз в минуту. И с помощью наших достижений мы можем строить их довольно быстро. Примерно 5 штук в месяц. После сегодняшнего дня первая армия получает в свое расположение 10 105-миллиметровых легких полевых гаубиц. У них невероятно высокая мобильность и точность. С их помощью защита нашего дома стала непробиваемой. Ученый теперь мог спать спокойно. 10 гаубиц были гарантом безопасности. Хотя из-за своего веса их было трудно переносить, но для обороны они подходили как нельзя лучше. В отличие от тех же баллист и катапульт, снаряд гаубицы имел намного более высокую скорость. Для тяжелого пехотинца физически было невозможно убежать из-под удара. Так же вместе с этим фактором нужно учитывать еще и то, что солдаты в это время двигались строями. Как раз из-за этого гаубицы стали сильнейшим оружием на поля боя. По крайней мере до появления танков или более модернизированной артиллерии. Теперь город Вавилон мог двигаться вперед, не беспокоясь о внешних угрозах. По приказу Зина уже был построен небольшой форт наподобие Лейпцига, который полностью отделил ущелье Вавилона от остальной империи. В отличие от варваров, владение Зина было плодотворными. Их урожайность была не очень высока, но их вполне хватало для обеспечения города. Так же для более лучшего контроля населения, Зином было принято решение создать еще 2 новых поселения. Местом их строительства были выбраны стратегически важные места. Одно из поселений будет построено около берега реки, что позволит создать там порт с кораблями. Сам Вавилон, к сожалению, был слишком далеко от воды. А вот второе поселение было решено построить на равнине Кристофера. Это место идеально подходило для становления аграрным центром всего Вавилона. Вместе с этим в город начали прибывать еще больше новых жителей. Из-за войны с варварами, многие семьи, опасаясь за свою жизнь и жизни близких, решили мигрировать. Однако территория империи была слишком большой. Поэтому многие вспомнили о Вавилоне, который в старые времена являлся исконным началом истории империи. Первая армия тоже увеличилась в размерах. После небольшого отбора их количество увеличилось до 3000. И все это было благодаря таланту невероятно одаренного химика, Шиндера. Именно по его приказам были обнаружены многие месторождения полезных ископаемых, в которых так нуждался город. Стоя под новопостроенным фортом, семья Шерингов не могла не восхищаться. Высокие 20-метровые стены надежно защищали проход в ущелье. Раньше на этом месте не было ничего, но после появления Зини все изменилось. Из 3000 солдат первой армии, 1500 вместе с 10 гаубицами стояли именно здесь. Нападение варваров вынудило семью Шерингов мигрировать в более безопасное место. Их всего было 5. Отец семейства, Лермонт, его жена, Аня, первый сын, Пьера, и 2 дочерей, Амбра и Тресс. Они были одними из обедневших дворян, которые не смогли сохранить свои земли, и от них осталась лишь фамилия. Эта семья была одной из первых, кто додумался искать убежище в Вавилоне. Следующий, негромко сказал офицер первой армии. Очередь перед новопостроенным фортом стояла небольшая. Многие эмигрировавшие еще не достигли этого места. Здравствуйте. Меня зовут Лерман Ширинг. Я здесь вместе со своей семьей. Мы хотели бы пожить некоторое время на территории вашего лорда. Надеюсь на ваше понимание. Лермонт знал, каким образом действует городская стража. Он взял из своего мешка 1 серебряную монету и попытался положить его солдату в руку. Однако, к его удивлению, солдат даже не думал брать взятку. «Мистер Лермонт, пожалуйста, воздержитесь от подобного рода действий. Давать взятку военному является незаконным действием. Вы еще не находитесь на землях лорда, но если такое повторится еще раз, полиция немедленно вас арестует. Я понимаю, что в других местах без такого поступка не обойтись, но наш город отличается от них. А теперь, что касается вашего въезда на территорию лорда Зина, Тут есть несколько нюансов. Во-первых, недавно в этом регионе бушевала эпидемия. Доктора и маги хоть и смогли усмирить болезнь, но карантин все еще находится в силе. Если вы и ваша семья захочет пройти, то мы будем рады вас принять, однако имейте в виду, что из города уже нельзя будет выйти. Офицер говорил хорошо продуманную ложь. Это тоже было частью плана Зина. Будет странно, если всем мигрантам будут говорить, что они не смогут уйти из города просто так. Для этого нужна была легенда, и эпидемия вместе с карантином прекрасно подходили для этой роли. На территории лорда Зина была эпидемия. Лерман ничего не слышал об этом, но это было понятно. Если империей был объявлен карантин, то никто не смог бы покинуть владение семьи Астиль. Вместе с информацией о карантине, Лермонта удивил факт отказа от взятки. Обычно городские охранники с улыбкой принимали такие подарки, но этот без раздумий отказался от него. И это еще не все. Солдат даже предупредил, что в следующая попытка дать взятку могла закончиться арестом. Эпидемия была, однако власти смогли быстро избавиться от нее. Карантин лишь предосторожность. Через несколько месяцев его должны снять. Все слова солдата были ложью, но Лермонт верил в них, не сомневаясь. Если бы вход на территорию Зина был опасен, границы были бы закрыты. Карантин лишь временная мера, так что нечего опасаться. Лермонт принял решение войти на территорию Зина. Он даже представить себе не мог, что этот выбор кардинально изменит его жизнь. Стоило семье Шендера войти в форт, как несколько полицейских в униформе подошли к ним и отвели в отдельную комнату. Именно в этом месте им и начали объяснять новые законы и правила. От форта до Вавилона было несколько часов езды. Зен уже начал прокладывать рельсы между ними, ведь строительство первого паровоза вскоре должна была закончиться. Соединив эти два стратегических центра друг с другом, можно было быстро и надежно переводить беженцев и военных из одного места в другое. Однако нужно будет еще немало времени перед тем, как первый железнодорожный путь начнет функционировать. Семья Шендеров имела свою собственную повозку и карету. Они были обедневшими аристократами, но все же имели намного больше средств, чем обычные люди. «Мама, что это такое?» Увидев рабочих, которые прокладывали рельсовую дорогу, младшая дочь Амбра стала интересоваться. Она задала вопрос, который мучил и самого Лермонта, который был довольно образованным человеком. Глава 82. Новый бизнесмен. Глава 82. Новый бизнесмен. «Дочка, я сама этого не знаю. Вот придем в город и потом все узнаем». Ответ матери не удовлетворил любопытство девочки, но она не стала дальше бурлить мозг родителям. Красивые пейзажи интересовали Амбру намного больше, чем какая-то там железная дорога. А вот Лерман не мог перестать думать об этом. Как бывший аристократ, он прекрасно знал стоимость металлов. Ни один из дворян или купцов не стал бы тратить столь огромное количество железа просто так. А ведь дорога была не маленькой. Оно тянулось от самого форта до города. Однако к прибытию в Вавилон, рельсы стали последним, о чем думал глава семейства. Огромное количество новопостроенных домов и улиц можно было увидеть еще при входе. Лермонт даже представить себе не мог, сколько золотых монет было потрачено для реконструкции города. Решив мигрировать в Вавилон, Лермонт сделал очень опасный шаг. Он понятия не имел о ситуации в городе, и если бы что, то пошло не так, ему и его семье никто не смог бы помочь. К счастью, его опасения даже и не думали оправдываться. Во-первых, семью отвели в специальное здание, которое называлось Министерством юстиции. Там им всем выдали карточки, на которых было написано все о их личной жизни, начиная с даты рождения, заканчивая специальным кодом, который был идентичным для каждого горожанина. После этой процедуры Лермонту предложили купить дом в городе. Цены были не слишком большими, но и маленькими их назвать тоже было нельзя. Не зная о ситуации в целом, глава семейства не стал отказываться, но попросил сперва дать им посмотреть дом. Этим самым действием он оставил себе шанс на отступление. Мол, сказать, что дом не понравился, или он не подходит семье. Лерман с самого начала не собирался оставаться в Вавилоне на длительное время, однако увидев дом, который им предложили купить за 3 золотых монет, у него просто упала челюсть. 5 комнат с просто невероятно дорогим ремонтом. Мебель не входила в стоимость, но добавив еще 4 серебряных монет, можно было докупить их. «Вы хотите продать нам этот дом за 3 золотых?» Чуть не подавившись слюной, переспросил Лермонт. Он даже в своих снах не мог поверить в эту удачу. «Да за такой дом, в таком большом городе минимум потребуют несколько десятков золотых, не меньше. Многие жители города получили точно такие же дома совершенно бесплатно. Но вы не местный, так что вам придется заплатить деньги. Если вы сейчас не обладаете такой суммой, то городской банк может дать вам кредит. Но в таком случае вам придется начать работать на одном из предложенных мест для оплаты долга. Такие условия были слишком хорошими, чтобы являться правдой». Лермонт думал, что его хотели как-то обмануть и поэтому не решился на покупку. Глава семьи решил отдохнуть в гостинице, благо в городе было несколько довольно хороших отелей. Заплатив 30 медиков, Лермонт снял комнату среднего класса. По дороге он пытался получить как можно больше информации. К его удивлению, слова служащего оказались правдой. Все жители безвозмездно получили новые дома, взамен старым. Это было не только странно, но и местами глупо. Зачем лорду Горда делать такие вещи, не получая никакой выгоды взамен? На первый взгляд это и впрямь было глупо. Однако для Зина этот шаг имел наибольшую важность, ведь теперь жители города полностью верили его словам. Они были готовы даже умереть ради него, ведь тот показал им их же значимость. Чего могли хотеть люди этой эпохи больше всего? Правильно, признание. Зен признал их права как человека. Они теперь могли жить и развиваться, и все это было гарантировано правительством и лично лордом. Другие члены семьи тоже были ошарашены ситуацией в городе. Во-первых, наличие красивых парков, где можно было отдохнуть, делало это место невероятно привлекательным. Многие жители города вместе с их семьями могли устроить пикник или что-то другое и весело провести время. «Я не могу поверить в это». Пьера с озадаченным лицом подошел к своей матери. «Да уж, это место похоже на сказку. Девочкам тут очень нравится». Аня хоть и говорила про своих дочерей, но по довольной улыбке на ее лице, можно было понять, что и она была воодушевлена. «Думаю, нам стоит остаться в этом городе. Форт надежно защищает это место от варваров, так что места безопаснее этого в этом регионе просто не найти. Да и условия жизни тут намного выше обычного. Просто посмотри на эти красивые дома и сады. В каком месте можно увидеть такую красоту? Тогда стоит купить тот дом. 3 золотых монет для нас не такая и большая сумма. Девочкам следует расти в приятной и спокойной обстановке. Так же я слышала о том, что любой ребенок может бесплатно ходить в школу. Если это правда, то я смогу стать учителем и следить за дочерьми. Только мне все еще не верится во все это. Лорд Зен, должно быть, очень сильно любит свой народ, если он готов потратить такие деньги лишь ради благополучия жителей города. Гостиниц в городе было немного, ведь почти все жители имели свои дома и они редко нуждались в отелях. Однако Зен понимал, что вскоре такого рода заведения станут невероятно популярными. Именно поэтому он создал свой собственный бренд под названием «Бастер». Отели этого бренда стали открываться один за другим. Многие не понимали смысла в этом, но Зен понимал, что чем раньше он создаст крупную корпорацию, тем больше лояльности он сможет заполучить. А лояльность клиентов – одно из самых важных факторов успешного бизнеса. Именно в одном из гостиниц «Бастера» и остановилась семья Ширингов. Менеджер, узнав, что клиенты оказались новоприбывшими жителями города, сразу же направился к ним. Из-за изоляции Вавилон не получал никакой информации о внешнем мире. Хотя многих горожан это не волновало, но менеджер отеля хотел знать большего. Лерман тоже жаждал обмена сведениями, так что между этими двумя людьми завязалась долгая беседа. При входе в город люди из Министерства юстиции объяснили семье Шерингов, что по приказу лорда Зина в Вавилоне запрещалось обсуждать войну с варварами. Это было сделано для предотвращения паники в народе. Лермонт даже не думал о нарушении этого запрета. Как он уже понял, здешняя полиция – это вам не шутки. Они реально защищают закон и не притесняют обычных граждан. Узнав о такой структуре, как полиция, Пьера сразу же захотел стать его частью. Его семья была новоприбывшими в этот город, так что, став правоохранителем, он мог немного поднять их статус. В то время как первый сын думал о карьере госслужащего, отец семейства хотел начать свой собственный бизнес. У него имелось некоторое количество золотых монет, которые он мог инвестировать в выгодное дело. Раньше у него было множество идей, но ситуация не позволяла ему действовать. Теперь он видел прекрасный шанс для исполнения своей мечты. Глава 83. Судьбоносная встреча. Глава 83. Судьбоносная встреча. Может, уже пойдем? Я устала ждать. С недовольным тоном произнесла красиво одетая девушка. Этой красавицей была никто иная, как Анжелика. Сегодня она наконец смогла уговорить мужа пойти на очередное свидание. Зен не мог отказать милой мордашке своей избраннице, так что ему пришлось отложить дела и начать готовиться к бесконечным прогулкам. «Да, да, уже иду». Одевшись в самую скромную одежду, ученый с полным энтузиазмом направился к выходу из поместья. Как и на первом свидании, пара не собиралась брать охрану с собой. Однако Гленн не собирался спрашивать разрешения. Специальный отряд, который служил и защищал лишь лорда, всегда был наготове. Сам Зен чувствовал себя рыбкой в аквариуме, но он не стал спорить с главным рыцарем. «Сегодня прекрасная погода. Давай погуляем в одном из новых парков. Или опять сходим в кафе». Настроение у Анжелики было просто прекрасным. Она, не покладая рук, работала и всячески помогала своему мужу. Зен само с собой знал обо всем этом и был горд за девушку. Старания барышни не прошли зря. За последний месяц ее популярность достигла пика. Жители города просто боготворили Анжелику, ведь та с радостью помогала всем нуждающимся. Многие тяжело больные люди смогли получить дорогие лекарства лишь благодаря ей. И это было лишь началом. Девушка не на шутку разошлась. По ее приказу было открыто несколько детских домов, а так же больниц, где абсолютно любой мог бесплатно получить помощь. «Моя дорогая, сегодня твой день, мы будем делать все, что ты захочешь, тогда поторопись, ты зря тратишь драгоценное время, мы столько должны успеть за сегодня». Ухватившись за руку ученого, Анжелика силой потащила его гулять. Не то что бы Зен был против, но такая игра ему нравилась больше всего. Девушка много смеялась, а после колких фраз от ученого мило дулась. Одевшись в недорогую одежду, их было сложно отличить от обычных жителей. Телевизоры и голограммы еще не были изобретены, так что лишь немногие знали лица лорда и его жены. Гуляя по паркам, Зен придумал отличную идею. Раньше он мог плести диадемы из цветов. В этой ситуации такой неожиданный подарок оказался бы приятен молодой женщине. Так что, быстро исчезнув из поля зрения Анжелики, ученый направился искать цветов. Достигнуть поставленную задачу ему удалось очень даже быстро. Красивые цветы росли почти в каждом уголку сада, ведь на дворе стояла весна. Внимание лорда привлекли несколько красных цветов. Они сильно выделялись на общем фоне, так что Зен остановил выбор именно на них. Подойдя к цветам, ученый сел на землю и начал медленно плести диадему. Никто в парке не заметил его действия. Единственная, кто интересовалась им, была Анжеликой. Девушка с яростным лицом искала своего муженька. Ученый прекрасно осознавал, какими будут последствия, если он не сделает красивую диадему. Анжелика была страшна в гневе. Варвары и интриги империи плавали где-то там в океане, когда дело доходило до ярости влюбленной барышни. «Дядя, а что вы делаете? Портить такие красивые цветы – это плохо». Неожиданно для ученого, его прервал мелодичный голос маленькой девушки. Она смотрела на Зина как на врага общества, который, не думая о других, сорвал красивые цветы. Я ничего не порчу. Просто делаю подарок моей жене. Видишь, это диадема. Показав свое изделие малышке, ученый хотел доказать свою невиновность. И это ему удалось. Девушка, увидев диадему, сразу же воспылала. Не нужно было быть гением, чтобы понять, девушке сильно понравилась диадема. Какая красота! Дядя, вы что, мастер на все руки? Девушке было всего 6 или 7 лет, однако ее слова ранили Зина в самое сердце. Номер первого ученого в мире обозвали мастером на все руки. Не то что бы эта профессия была хоть чем, то постыдной, просто для Зина оно звучало как оскорбление. Малышка, во-первых, я не дядя, мне всего то 20, а во-вторых, я не мастер на все руки, просто умею делать красивые диадемы. Вот и все. Ученый с натянутой улыбкой ответил на вопрос малышки и погладил ее по голове. Мама сказала мне не давать подозрительным людям себя касаться, так что прошу, отойдите от меня на 3 шага. В ответ Зен получил лишь презрительный взгляд. Несправедливость. Вопиющая несправедливость. Слова малышки заставили ученого сойти с катушек. Я не подозрительный. Я добрый и порядочный. Нет, вы странный и подозрительный. Но я не такой. Правда. Хочешь, я тебе сладости куплю? Мама сказала, что преступники будут заманивать меня всякими вкусностями. Значит, вы и правда злой дядя. Все не так. Я не виновен. Сцена эта была невероятно смешным. Лорд Вавилона спорил с 7-летней девушкой. Любой, увидев это, не смог бы сдержать смеха. Особенно радостной была Анжелика, которая сидела на скамье неподалеку и с улыбающимся лицом смотрела на Зина. Почему? То ей казалось, что его муж и эта малышка смотрелись вместе слишком мило. Представив себя вместе с ними, ей вдруг тоже захотелось иметь детей. Ладно, хватит. Я не собираюсь больше спорить с тобой. Это нас ни к чему не приведет. Лучше скажи свои аргументы, и я попытаюсь их опровергнуть, доказав тем самым мою невиновность. Понимая, что в обычном споре у него не было и шанса, Зен решил схитрить. Он специально сказал много сложных слов, чтобы обдурить малышку. Однако девушка оказалась крепким орешком. Лишь плохие люди могут так говорить. Ты просто хочешь меня запутать? Я пойду и все папе расскажу. Угроза в виде отца мгновенно поступила от 7-летней девушки. Теперь то ученый окончательно убедился в одном. Все девушки монстры. Казалось бы, милый ребенок, но в душе такая стерва. Само с собой разумеется, Зен лишь шутил с малышкой. Он уже давным-давно заметил Анжелику, сидящую на одном из скамей. Ну что, понравилось смотреть на мои страдания? Не выдержав ухмылку жены, лорд Вавилона решил ее немного подразнить. Страдания? Я не заметила, что бы ты страдал. Вы смотрелись довольно мило. Вот бы и мне иметь такую красавицу дочь. Кстати, малышка, как тебя зовут? Я Анжелика, а это Зен, он мой муж. Не нужно идти к твоему папе. Зен хороший человек. Просто немного странный. Кто это странный? Вы все меня недооцениваете. Фыркнув, ответил Зен. Сестрица Анжелика, меня зовут Трес. Ты такая красивая, почти такая же, как моя мать. Она сестрица, а я дядя. Что за несправедливость? Зен хотел влезть в разговор, но ему не дали и шанса. Девушки благополучно проигнорировали его душевные страдания и, усевшись на траву, начали весело болтать. То, что Анжелике нравились дети, Зен заметил давным-давно. Однако он даже представить себе не мог, что его жена настолько нежно будет общаться с первым встречным ребенком. Понимая, что его наличие ничего не меняло, Зен просто продолжил делать подарок жене. Вскоре диадема была готова, но девушки даже не собирались останавливаться. Напротив, разговор становился все более затянутым, и вскоре ученый от скуки решил сделать еще одну диадему. Так сказать, сделать подарок малышке. Глава 84. Убегать плохо. Глава 84. Убегать плохо. Старания ученого были оценены по достоинству. Получив красивую диадему, малышка была невероятно рада. Она даже перестала называть Зина дядей. Анжелика с улыбкой смотрела на мужа, ведь тому наконец удалось задобрить Трес. «Кстати, малышка, ты сказала, что вы с семьей недавно пришли в этот город. Он тебе нравится?» Дети, в отличие от взрослых, не лукавили. Они почти всегда говорили правду. Зину, как лорду, было интересно услышать мнение новоприбывших семей. «Тут очень красиво. Я никогда не видела таких больших зданий и улиц. Мой братик даже сказал, что мы должны остаться здесь, ведь лучше этого места пока не найти. Слова твоего брата верны. Лучше этого места не найти», — ударив себя по груди, гордо заявил Зен. Слова малышки ему и впрямь были приятны, ведь Вавилон являлся его детищем. «Ладно, Зен, хватит задавать вопросы Трес. Она всего лишь ребенок». Понимая, что одним вопросом ученый не обойдется, Анжелика встала на защиту беззащитной малышки. «Жена, ты мне все веселье портишь». Зен был недоволен, но дамы благополучно пропустили его слова мимо ушей. Девочка была очень активной, и именно она чаще всего и задавала вопросы Анжелике. Зен даже не заметил, как прошли полчаса. «Малышка, а где твои родители?» — с интересом спросил ученый. Маленькая девочка уже полчаса находилась вместе с неизвестными людьми, а ее семьи не было и видно. «Я от них убежала. Они не купили мне булочку», — игриво усмехнувшись, ответила Трес. От такого резкого поворота событий глаза Зина полезли на лоб. «Убегать от родителей плохо. Ты поступила неправильно. Знаешь, как твоя мамочка и папочка могут волноваться». В отличие от мужа, Анжелика не растерялась. Она с осуждающим тоном начала читать малышке нотации. «Но я так хотела съесть ту булочку. Мама сказала, что сладкое плохо, а я не смогла нечего ответить. Вот и убежала. Сестренка думает, что это недостаточный повод». Щенячьи глазки были одним из сильнейших козырей детей. Особенно это касалось такой милой девчушки, как Трес. Ученый с первой же попытки был побежден няшностью Трес, однако Анжелика была как неприступная крепость. «Такое поведение неприемлемо. Ты должна слушаться родителей, даже если они дают отказ что-то покупать. Это ради твоего же блага». Своим поступком юная леди не только показывает свое пренебрежение к чувствам родителей, но и ставит их в неловкое положение. «По твоим же словам, ваша семья прибыла в город совсем недавно, так что вы здесь новенькие. Они здесь не знают никого, а ты вместо помощи создаешь им еще больше проблем. Так поступают лишь плохие дети. Ты плохая девушка». Строгий тон Анжелики сломил бойцовский дух малышки. Трес была на грани. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Я не хотела доставлять проблем. Трес неплохая девочка». Зен с жалостью смотрел на малышку. Анжелика была очень строгой женщиной. Она никогда не наказывала просто так, однако когда кто-то допускал ошибку, то виновник должен был ответить за нее. «Если так, то мы должны найти твоих родителей. Ты знаешь, в каком месте вы остановились?» Взяв Трес за ручку, Анжелика начала гладить ее по голове. Тактика кнута и пряника работала на детей лучше всего. В нынешней ситуации кнутом послужило строгое осуждение поведения. А вот теперь настала очередь пряника. «Мы остановились в одном из гостиниц. Я не помню название, но оно было огромным. Я смогла добежать от отеля до парка за несколько минут. Что можно было ожидать от 7-летнего ребенка?» Анжелика и не надеялась получить точное название отеля, однако информация, сказанная малышкой, могла помочь. «Здесь поблизости есть лишь один отель. Мы уже проходили мимо него». Зен, конечно же, знал о всех отелях в городе, ведь большая часть из них надлежала именно ему. «Ты говоришь про гостиницу, Бастер. Если это так, то мы быстро сможем найти семью малышки». Анжелика, конечно, была в курсе всех предприятий Зина. Ученый любил по ночам говорить со своей женой о многих темах. Именно благодаря ночным беседам их связь становилась все крепче и крепче. С самого начала Зен не собирался смотреть на Анжелику всерьез. Подписывая те бумаги, которые девушка ему тайком подсунула, ученый надеялся заполучить поддержку семьи Пуэра. Однако со временем поддельные чувства перешли в настоящие. С каждым днем симпатия к Анжелике росла с очень быстрым темпом, и наконец она переросла в искреннюю любовь. Теперь Зен даже думать не хотел, что, бы проснувшись, он не увидел возле себя красивую жену. Ее лицо давало ему спокойствие и уверенности в себе. Вот таким и должна была быть любовь, по мнению ученого. Жена поддерживает мужа, когда муж поддерживает семью и жену. Добраться до отеля не составило туда, ведь ученый прекрасно знал все дороги города. Они были спроектированы лично им, и имея мозг суперкомпьютера, запомнить несколько схем не составило никакого труда. В это же время двое людей, не покладая рук, искали пропавшего ребенка. Они подходили к каждому прохожему и спрашивали, не видел ли он девушки 7 лет, с таким вот описанием. Почти все горожане отвечали одинаково. Они советовали пойти в полицию и заявить о пропаже. Правоохранительные органы смогут организовать поисковую группу, и найти ребенка станет намного легче. «Мама, так мы не сможем найти Трес. Город невероятно большой, думаю, нам стоит вернуться и дождаться возвращения отца. Так же Трес не глупая девушка. Она могла попросить кого-то отвезти ее в отель. Ты прав. Амбра долго оставалась одна в комнате, думаю, ей будет некомфортно». Мать дала свое согласие, хотя в душе она хотела продолжить поиски. Придя в отель, Зен первым делом попросил встречи с менеджером. Увидев своего непосредственного начальника и лорда города, менеджер почти сошел с ума. Он не ждал такого сюрприза. «Я здесь как обычный житель. Надеюсь, ваше поведение не выдаст меня». Этим предложением ученый дал прямой намек, что менеджер должен был держать язык за зубами и не действовать подозрительно. «Как вы прикажете. Но можно ли узнать цель вашего визита? Мы ищем семью одного ребенка. Она потерялась, и по ее словам, их семья остановилась в этом отеле. Ребенок. За последние 3 дня к нам пришло лишь 4 семьи. И лишь у одной был ребенок такого возраста. Они заселились вчера, и по их же словам, они лишь недавно прибыли в город. Думаю, это именно они. По словам малышки, ее семья прибыла в Вавилон лишь 2 дня назад, так что они идеально подходят под описание. Если так, то я рад был помочь. Эта семья живет в 305 номере, однако сейчас их там нет. Если хотите, можете подождать их в ресторане, мы приготовим для вас самые вкусные наши блюда. Тогда нам следует принять ваши предложения и заодно перекусить. Если они появятся в отеле, то приведи их ко мне в ресторан. Слушаюсь». После короткого разговора с менеджером, Зен в компании 2 дам отправился в ресторан. Анжелика была немного голодна, а вот Трес не могла сдерживать слюну. Блюда от шеф-повара и впрямь были невероятно вкусными. Зен сполна насладился трапезой. Однако больше него была довольна малышка Трес. Она впервые за долгое время ела такие вкусные блюда. Ее семья была не бедна, но дело тут было не в деньгах. В Вавилоне было много специй, которых в других местах было не достать. Глава 85. Покидая армию. Вкусно поев основные блюда, Зен попросил официанта принести им десерт. Анжелика просто обожала есть всякие вкусняшки, но ради сохранения своей фигуры она пыталась сдерживать себя. Именно поэтому ученый и заказал десерт вместо нее.